Глава 11. Лук и выборы. В дверь зазвонили громко и настойчиво. Я уже перестала обращать на это внимание, а мистер Холдсворт снова устремился к выходу с кухни, хмурясь и вытирая испарину со лба. «Боже милосердный!» — воскликнула Мэри. «По-моему, эта штука трезвонит уже в тысячный раз за утро». «Надеюсь, нет!» — ужаснулась миссис Дейтон, которую уже не было видно за целой грядой горшков и кастрюль. «Я готовлю на 30 персон, а не на 1000. У меня картошки на такую ораву не хватит». Мэри весело расхохоталась. Я сидела в уголке тихо, как мышка, норовила слиться с пейзажем и, аккуратно счищая шкурку с очередной морковки, думала, с чего это я вдруг взяла, что благородный порыв мисс Риченды, предложившей мне работу, возымеет долгосрочные последствия. Едва миссис Уилсон пришла в ее апартаменты и сказала, что от меня будет больше пользы на кухне в день большого званого ужина, как мисс Риченда тотчас сдала меня врагу и даже не обернулась, когда я уходила. Теперь миссис Уилсон заявилась на кухню и, несмотря на мои старания оставаться незаметной, устремилась прямо ко мне. «Вот ты где, Эфимия? Я оставила для тебя подарочек в моечной!» Я тупо уставилась на нее, а экономка хлопнула ладоши. «Живо, живо! Повариха ждать не будет!» Она заглянула в миску, стоявшую передо мной. «Боже правый, миссис Дейтон, вы видели, что натворила эта девчонка? Ее морковь никуда не годится! Мэри, тебе придется почистить еще порцию!» Мэри наградила меня недобрым взглядом. «Но я сейчас замешиваю слоеное тесто, миссис Уилсон, а это, кстати, тоже не моя обязанность», — сообщила она. «Тебе что, нужно напомнить, что у нас сегодня грандиозный прием? К вечеру в этом доме снова появится член палаты!» «Какой палаты?» — спросила Мэри. «Палаты парламента!» «А мистера Ричарда точно выберут?» — поинтересовалась я. Вороньи глазки бусины уставились на меня. «Разумеется, выберут. Может, тебе с твоими-то политическими пристрастиями это не по вкусу? Но лорду Степлфорду обеспечено место от партии унионистов». Я хотела было резко ответить на это заявление, но не стала. Вряд ли миссис Уилсон имела склонность к самостоятельным, обдуманным суждениям. Но за годы общения с господской семьей она приобрела некоторые понятия о миропорядке. Так залежавшиеся овощи приобретают налет плесени. «Пойду-ка к себе и чайку выпью», — поведала экономка. Мэри и миссис Дейтон обменялись взглядами, значение которых я не поняла. «Да и еще! Хорошенько вычисти старую решетку для жаровни, Эфимия. На ней недавно что-то жгли». «Так ведь решетка для того и предназначена, разве нет?» — пробормотала я, уже когда миссис Уилсон покинула кухню. Такой величественной поступью, будто ее юбки были из павлиных перьев, а не из черного шелка. «Жаровник кто-то жег бумагу», — отозвалась миссис Дейтон. «Я недавно заметила, но из-за всей этой суеты тотчас и позабыла. Щетку возьми в бельевой, Эфимия». Я озадаченно направилась в каморку, где недавно штопала простыни, но Мэри бросилась за мной. «Не туда! Эту комнату мы зовем буфетной». Я задачилась еще больше, и Мэри, должно быть, заметила, потому что радостно захихикала в своей прежней дружеской манере. «Ну, раньше это была буфетная, а Уилсон оставляет за комнатами те же названия, даже если их назначение меняется. Она говорит, такая традиция». «Так ведь запутаться же можно, не переживай. Ты здесь все равно надолго не останешься. Путаться не придется», — совсем другим тоном произнесла Мэри. «Я слышала, теперь ты завела дружбу с мистером Бертрамом». «Мы с мистером Бертрамом всегда», — запротестовала я и осеклась. «То есть я совсем другое имею в виду. Слухи обо мне — это недоразумение и сущая ложь». Мэри пожала плечами и, проводив меня до настоящей бельевой, убежала. А я со вздохом, прихватив щетку и ведро, отправилась мыть решетку. Кто-то действительно разводил огонь в самом центре. Там было пятно копоти на блестящих металлических прутьях. Конечно, с появлением газовых кухонных плит эта жаровня стала не более чем декоративным элементом. И если кому-то понадобилось избавиться от улик, глупо было таким образом привлекать внимание. Но почему я решила, что это были улики? Хотя внизу Под прутьями что-то белело. Я просунула между ними пальцы и извлекла узкую полоску уцелевшей бумаги. Это была всего одна строчка, написанная мелким, витиеватым почерком. «Люси носит твоего ребенка». Я, сидя на корточках, на секунду потеряла равновесие. «Кто такая Люси?» Тут миссис Дейтон, оторвавшись от своих кастрюль, ринулась за солью. Я быстро спрятала бумажку в карман, пересыпала сажу в ведро и наскоро вычистила решетку. Выйдя из натопленной кухни в зимний сад, я словно нырнула в ледяное озеро. От мороза защипала щеки, но в голове не прояснилось. Выспав золу, я стрелой метнулась обратно в дом, вернула на место щетку с ведром и побежала в моечную. Там мне пришлось вымыть и очистить целую гору лука. Слезы бурными потоками текли из глаз, но я этого даже не замечала. Я была занята размышлениями. Что-то мне подсказывало, что сожженное письмо – это ключ ко всему случившемуся. Иначе и быть не могло. Таинственные зловещие слова на клочке бумаги уцелели неспроста. Так распорядилась сама судьба. Они обязаны быть жизненно важными. У меня в руках оказалась подсказка, которая поможет установить имя убийцы. А мне никак не удавалось понять, в чем она состоит. Нужно было с кем-нибудь это обсудить. Но кому я могла довериться? Как только последняя луковица отправилась в корзинку, я снова выскочила в сад, чтобы выбросить очистки в компостную кучу. А обратно вернулась уже с готовым решением. Оставила помойное ведро у двери и побежала вверх по служебной лестнице. Сначала я заглянула в библиотеку, но там никого не было. Тогда под угрозой окончательно испортить свою репутацию, я с неохотой побрела к спальне мистера Бертрама. Тихо постучала в дверь и, не желая быть замеченной в коридоре, сразу вошла. Комната оказалась пуста. Кровать застелена, на ней никто не спал. Запонок на туалетном столике нет. У меня упало сердце. Мистер Бертрам вчера же собирался в Лондон. Значит, он уехал и вернется не скоро. Я уныло шагала вниз по ступенькам служебной лестницы, когда на меня на всех парах налетела Мэри. «Вот ты где! Мистер Холдсворт за тобой послал! Не знаю, чем ты ему можешь пригодиться, но он говорит это срочно!» Я кивнула и покорно последовала за ней. «Не знаешь, а что мистеру Холдсворту от тебя надо?» — полюбопытствовала Мэри. «Думаю, он сам мне все расскажет», — рассеянно отозвалась я. «Нет, ты все-таки чудная», — вздохнула Мэри. «Любая другая на твоем месте сполошилась бы, решив, что ее хотят уволить». Я пожала плечами. «Мне кажется, миссис Уилсон никому не уступила бы почетную миссию известить меня об этом». «Да ее саму скоро отсюда вышвырнут», — злорадно сказала Мэри. «При лорде Степлфорде, прежнем лорде Степлфорде, ей жилось припеваючи. Он по пути попустительствовал этой старой корге. Но не думаю, что лорд Ричард будет делать ей поблажки». «А что, у прежнего лорда Степлфорда было особое отношение к миссис Уилсон?» – уточнила я. «Ну да. Ходили слухи, что у них случилась какая-то история в прошлом. Ну, если ты понимаешь, о чем я. И хотя мне никогда в это не верилось, все ж таки не думаю, что она родилась такой уж сушеной селедкой». Я помотала головой, стараясь привести мысли в порядок. «А что с миссис Уилсон не так? В чем ей нужно было попустительствовать?» «Ты же слышала? Она сказала, что пойдет выпить чайку. Ты что, не понимаешь, что это значит?» «Кажется, нет». Я остановилась и с удивлением посмотрела на Мэри. «Выпьет чайку!» – веско повторила Мэри. Не дождалась моей реакции и вздохнула. «К бутылке она приложится, а не к чашке. Ясно?» «Она что, пьяница?» – дошло до меня наконец. «Да, позволяет себе время от времени. У нее эта проблема была всегда. Но обычно она держала себя в руках. И пьянство не мешало ей управлять хозяйством. А с тех пор, как старого хозяина убили, у нее крыша слегка накренилась». «А у нее есть дети?» Мэри расхохоталась. «Как тебе такая глупость в голову пришла?» «Нет, конечно. Я сильно подозреваю, что никогда ничего не было с мужчиной. Ну, в этом смысле. Ты же меня понимаешь?» «Но ты ведь сказала, что она и лорд Степлфорд». «Ничего я такого не говорила!» — фыркнула Мэри. «Я имел в виду, что у покойного лорда были к ней особые чувства. А это не то же самое, что, ну, ты понимаешь. Соберись уже, дорогуша. Да что у тебя с соображалкой? И вообще, беги скорей. Наш дворецкий ждать не любит». Мистера Холсворта я нашла в служебном помещении для дворецких. Он стоял у стола, который, видимо, сюда специально принесли недавно, потому что из-за него в комнате стало совсем тесно. На столе были разложены карточки с надписями, и мистер Холсворт с очень озабоченным видом изучал их, то и дело вытирая платком вспотевший лоб. Когда я вошла, его лицо просветлело. «Эфимия! Отлично! Я не очень рассчитываю на положительный ответ, но все-таки вдруг ты что-нибудь знаешь о столовом этикете? Ну, особенно о том, как нужно рассаживать гостей». «Совсем чуть-чуть», — нервно ответила я. Но дворецкий обрадовался. «Замечательно! Иди-ка сюда скорее. Я думал, моих познаний в этом деле хватит, но у нас сегодня такой грандиозный прием. Вот, например, с кем из аристократов можно посадить рядом архидиакона?» «А разве это не леди Степлфорд составляет списки?» «Обычно этим занимается миссис Уилсон». «Ах, вот как!» — сказала я, глядя прямо ему в лицо. Он отвел глаза. «Ты здесь недавно, Эфимия. Все не так просто, как тебе кажется». «Вы ее прикрываете?» «Да». «Так ты поможешь мне или нет?» «Признаюсь, мне очень хотелось немедленно развернуться, подняться на господский этаж к леди Степлфорд и сдать пьянствующую экономку со всеми потрохами на блюдечке с голубой каемочкой, вернее, на одном из тех серебряных подносов, которые я по приказу миссис Уилсон вчера полировала до глубокой ночи. Однако воспитание в семье викария имеет массу побочных эффектов. Ну, например, усвоенное с детства понятие о христианском милосердии. Так что я села за стол рядом с дворецким. «Вы очень разумно распределили места для гостей. Но вот этих двоих, по-моему, лучше пересадить». Мистер Холсворт испустил душераздирающий вздох. «Но тогда братья Уиртингтон окажутся один подле другого, а они много лет не разговаривают». «Сословные соображения должны превалировать над личными», — сообщила я, подражая авторитетному тону матушки. «Ну, подумаем, что тут можно сделать. Так, расскажите мне все, что знаете о гостях, а мы постараемся набросать план рассадки, который обеспечит мирную атмосферу за ужином». И он рассказал. О столовом этикете дворецкий, может, и недостаточно знал. Зато ему была известна вся подноготная приглашенных до самых интимных подробностей. Впрочем, к его чести должна сказать, что от таких историй, которые могли бы вогнать меня в краску, он меня избавил, воспользовавшись скромными намеками. Лекция и составление плана рассадки заняли у нас полчаса. «Ну, я весьма впечатлен, Эфимия. План идеальный». «Ну, идеальным я бы его не назвала, но, по-моему, нам удалось соблюсти иерархии, при этом предотвратить возникновение конфликтных ситуаций». «Где ты этому научилась?» «У матери». «У матери? Кто же ты такая?» Я откинулась на спинку стула. Глаза болели от того, что так долго пришлось разбирать мелкий, витиеватый почерк на карточках. «Теперь это уже не важно. Наверное, завтра меня уволят». «Ты оказала мне огромную услугу, Эфимия. Но если сегодняшний прием пройдет неудачно, тогда нас тут всех уволят. А если прием удастся на славу, весь штат прислуги будет благодарен. И в первую очередь тебе». Я фыркнула. «Будь рядом моя матушка, она бы упала в обморок от такого поведения». «Боюсь, весь штат прислуги невысокого мнения обо мне. А я никогда не думала тебе дурно». Эти слова мистера Холсворта прозвучали как-то ласково. У меня защипало глаза от подступивших слез. «Я внучка герцога!» – внезапно выпалила я. «Дед лишил мою мать наследства, когда она, вопреки его воле, заключила неравный брак. Мой папа был викарием». «Угу. Значит, тебе сочетаются благородство и духовность. И, осмелюсь сказать, ответственность, раз ты пошла искать работу из-за трудных финансовых обстоятельств семьи». «Да, у меня есть младший брат». «Стало быть, жестокость твоего деда не передалась через поколение». И внезапно захотелось рассказать ему все, без утайки, После смерти отца никто еще не говорил со мной так долго и с таким теплым участием. Появилось неодолимое желание уткнуться носом в плечо мистеру Холдсворту и оросить его слезами. Но после признания в том, что я герцогская внучка, нельзя было позволить себе разрыдаться на плече у дворецкого».